Глава пятая. На старт. Внимание! Металлическая капелька стекла с виска в ладонь, и я передал ее в серую, морщинистую от влаги ладонь Слэша. «Хороший бой, гладкокожий!» А Шул отсалютовал мне активатором. «Со своим другом вы смогли бы и без нас зачистить эту звезду». Коротко склонив голову, я принял заслуженную похвалу. Хотя это были не самые сильные из встреченных мною врагов, но групповой бой был полезен. Я уже давно не сражался против целых звезд игроков, да еще и подготовленных действовать совместно. И не важно, что звезды формировались случайным образом, это были командные бойцы. «Вы сумели произвести впечатление на Тысячекрылого?» Подошедший к нам Саошен довольно ухмылялся. Видимо, ему удалось получить то, что он хотел. «Ваша законная награда за победу, как и обещал». Две золотистые пластинки дайнов в руке, словно награда собачки за хорошо проделанный трюк. Демоны ада. Как-то отвык я от подобного. Подачки, ухмылки, чужие приказы. И как же неприятно снова влезать в эту шкуру. 5 лет в худшем случае, но потом... Все, и никакие уговоры или угрозы не заставят меня остаться в этом доме. Медж, легко догадавшись о моих мыслях, не стал терзаться лишними сомнениями, сгреб и мою, и свою награду, и хлопнул меня по плечу. «Идем, Рен, нас уже ждут», и кивком показал на Саймиру, замершую чуть вдалеке, ожидавшую, когда мы закончим с делами. Не прощаясь, я решил последовать за своим другом в бездну. Все это не будет вечным в любом случае. Ашул, проводив взглядом спину удаляющегося человека, произнес «Гордый». И потом чуть позже добавил «И сильный. Опасный враг. Тебе не стоит его злить. Тень владыки не всегда будет за твоей спиной». Саошен на это раздраженно скривился. «Я тоже чего-то стою. И если мы сойдемся в бою, еще неизвестно, кто будет победителем. В моей колоде тоже хватает золотых карт». На это Слэш сначала промолчал, но, чуть подумав, все же отметил. «Он сумел выжить на нижних уровнях в склепах Беренхеля, а ты бы там не продержался и 2 дней. И я знаю, о чем говорю». «Мы с ним», — и он кивнул в сторону Шишола, молчаливо стоявшего в стороне, — «провели там 2 месяца, ища безопасный проход, и ниже 4-го уровня не смогли прорваться, там смерть, а он сумел вернуться почти с самого низа». На этот раз уже Йоанти надолго замолчал. Он читал доклад разведчиков и примерно представлял, с чем пришлось столкнуться Рену при возвращении на поверхность, и просто не понимал, как ему это удалось. Ну да, впрочем, это сейчас уже не важно. Собранной информации хватило, чтобы понять, что этот путь в принципе непроходим. В том числе и для этого на Беренхель притащили грызунью. Горнопроходческий аппарат, сейчас вовсю прокладывающий путь вниз. И скоро он уже должен приблизиться к цели. А пока... «Вы готовы к пути?» — уточнил он у Слэшей. «Бой был легкий», — пожав плечами, не стал тянуть с ответом старший. «Наемники сделали почти всю работу, нам осталось лишь подчистить за ними недобитков». «Хорошо, тогда ждите в доме дальнейших команд и будьте готовы выдвинуться в любой момент». Переговоры с затворником завершились буквально вчера. Неуступчивый маг-ритуалист все-таки согласился подождать с платой за свою помощь до следующего парада миров. И сейчас им необходимо срочно доставить владыку к нему для проведения ритуала очищения. Проклятие прогрессирует, буквально пожирая тело Нага. И Аху уже не справляется. Переливание крови хоть и приостанавливает действие гибельных чар, но помогает с каждым разом все слабее и слабее. Так что так удачно собранные для тренировочного боя звезды игроков чистокровок будут сопровождать тело владыки, почти не приходящего в сознание, в этом важнейшем для доми походе. Хоть договоренности с ритуалистом достигнуты, Учитывая размер награды за голову владыки, Юаньти не мог в этом деле полагаться ни на кого. А два десятка игроков — это все-таки сила, с которой будет вынужден считаться даже маг-изгой, имеющий весьма дурную славу. Дрова ярко пылали и скворчали в небольшой жаровне рядом с беседкой. В металлической кастрюльке ждало своего часа замаринованное мясо, посыпанное специями, а мы с Мэджем неспешно подтягивали легкое вино, думая каждый о своем. «Как думаешь, получилось?» — все-таки не выдержав первым, спросил я. Мэдж, оторвавшись от созерцания вина в бокале, задумчиво посмотрел на меня. «Не знаю. Но мы, во всяком случае, старались. Вышло вполне убедительно. Особенно твоя идея вести разведку с помощью ужаса битв. Тигролюд злорадно оскалился. Мне бы такое и в голову не пришло. Засветить золотую карту, чтобы создать у наблюдателя впечатление об отсутствии у нас поисковых карт или существ разведчиков. Это либо умно, либо глупо. И время покажет, чего тут больше». На это мне нечего было возразить. Изначально, планируя схватку, я сознательно не жалел карт, используя максимально мощные, чтобы показать нашу с Меджем ценность в глазах тех, кто будет следить за боем. Я не хотел, чтобы нас с другом посчитали второсортным мусором, что не жаль потерять в какой-нибудь мелкой стычке или которым и вовсе можно пожертвовать ради каких-то тактических интересов. Насколько я успел понять змей, они очень рациональны и практичны, и мы для них всего лишь ресурс, в который они вкладывают дайны. Поэтому я попытался создать впечатление о нашей с напарником немалой ценности, заодно показав возможную слабость, такую как отсутствие поисковых карт. Как нас учили в военной академии железных клинков, к победе ведут сотни путей, и создание ложной иллюзии у врага о собственной уязвимости – один из них. Медж, потягивая вино, тем временем снова заговорил. «С Тамариса пришли плохие вести. Единый нанес ответный удар, атаковав местное ополчение и игроков, задействованных на ремонте корабля базы после его подъема с помощью Селедры, сейчас активно помогающий жителям мира. Больших жертв удалось избежать, богиня успела предупредить об атаке. Но в этот раз было все по-серьезному. Собиратель душ задействовал что-то из оружия технорас. Летательные аппараты, стреляющие огненными лучами. Атаку удалось отбить с помощью жрецов и игроков, но раненых и убитых там хватает. И это лишь начало». Золотые глаза с вытянутым зрачком заглянули мне прямо в душу. «Рен, я не думаю, что тебе надо лезть в эту мясорубку. Всем не помочь, а ты это не хуже меня знаешь. Это не та война, которую мы с тобой привыкли вести. Здесь не будет чар, заклинаний, демонов, ни к ночи упомянутых, или даже аватаров богов. Здесь будет то, чего мы всегда сторонились, отравляющие газы, неведомые болезни, лучи, бьющие с небес, под которыми скалы тают, как масло на сковородке, силовые поля и невидимые волны, разрушающие клетки тела. И в этой войне ты не сможешь сделать ничего. Ни твой меч, ни твоя сила, ни твои скорости, знания тебе не помогут. Все это бесполезно против врага, способного убить нажатием лишь одной кнопки. Например, взорвав к демонам ада весь остров вместе с тобой. Уверен, что эта атака была не просто так, а для того, чтобы показать дому водных, с чем им придется иметь дело. И Селедра мало что против такого сможет противопоставить. Она слишком слаба, чтобы продолжать борьбу, иначе бы не проиграла войну за свой мир изначально. А теперь уже слишком поздно. Ей легче и проще уйти, а не вступать в безнадежную борьбу. Ты не имеешь права рисковать своей жизнью в бессмысленной борьбе не ради себя, так ради тех, кому ты нужен. Обычно немногословный Медж явно долго готовил свою речь, и проигнорировать ее я не мог. Я хочу в этом убедиться сам, мой друг. И это обдуманное решение. Если там начнется большая техновойна, я уйду, даю тебе слово. Я также обещаю тебе, что не буду напрасно рисковать собой. Ты прав, это не моя война. Тамарис не мой дом, и всех не спасти. Но и терять Эмбиент я не хочу. А главное, у меня там еще одно незаконченное дело осталось. Призвав книгу, я продемонстрировал другую карту сокровищ, полученную, кажется, вечность назад в поединке с человеком-мотыльком в мире водопадов. Изначально в мир тысячи островов я прибыл, чтобы попытаться, если выйдет, найти путь к сокровищу, заодно ведя поиск жемчуга. Но добраться туда я не смог. Сейчас же, как ни странно, самый лучший момент, чтобы осуществить мой план. Острова Ребра Кита почти в центре темных вод, и одному туда пробиться нереально. Так же, как и с вами вместе на нашем кораблике. А вот в сопровождении армии почему бы и нет? Не выйдет. Ну что ж, значит, вернусь домой. Дом водных устанавливает на корабле малые врата для переноса на центральные острова, и проход через них мне гарантировали. На этом Медж уже успокоенно кивнул. «Я рад, что ты все продумал, и не лезешь геройствовать. Возьми с собой карту массового переноса. Конечно, есть вероятность, что она опять не сработает, но пусть лучше она у тебя будет». Взглянув на прогоревшие до углей и осевшие поленья, старый кот потянулся за металлическими прутками и мясом. «Ну что, давай начинать готовить. Саймира скоро придет. И постарайся ее больше не обижать». Он, твердо взглянув мне в глаза, продолжил. «Еще раз когда-нибудь пропадешь, никому ничего не сказав, я тебе сам набью морду так, что будешь пару месяцев лечиться». Договорились, и я протянул своему приятелю руку, подтверждая нашу шутливую договоренность. На полу зала ритуалов в самой глубине кланового дома змей белела старательно вычерченная сложная многолучевая пентаграмма, в лучах которой горели символы хозяина дорог и перекрестков. 8 жаровин, расставленных по залу, густо чадили сизым дымом трав и благовоний, который, поднимаясь вверх, неторопливо стягивался к центру магического символа, закручиваясь над ним в воронку, разраставшуюся с каждой секундой. Монотонное звучание слов ритуала все нарастало, и вот 5 безмолвных слуг и помощников хозяина дорог молчаливыми тенями возникли над символами, обозначавшими каждого из них в ожидании своей платы за помощь. Взмах руки Саошена, и слуги уже спешат с подношениями. На начищенном бронзовом блюде, поставленном перед ближайшим духом, лежит окровавленный кусок мяса, еще утром бывший сердцем белоснежной кобылицы, взбивавшей копытами пыль дорог. Чуть дальше, раскинув гордые крылья на широком подносе, будто заснул красавец-орел, следом голова острозуба скалится в вечной улыбке. Для каждого из слуг приемлем только свой строго определенный дар. Жаль, что они не берут в качестве платы жизни смертных. Это было бы гораздо проще и дешевле, подумал Юаньти и недовольно поморщился, вспомнив, сколько хлопот доставил поиск всего необходимого. Да и обошлось все это весьма недешево. Честно говоря, прирезать 10 рабов на алтаре было бы гораздо проще и быстрее, но жизни смертных хозяин дорог и перекрестков за свою помощь не берет. Подношения начали неспешно истаивать, показывая, что дары были одобрены и милостиво приняты. Еще один длинный речитатив, и духи ушли, неторопливо исчезнув, оставив на подносах лишь девственно сияющую пустоту. Тем временем наступил момент заключительной части ритуала. Воронка, созданная из дымов жаровин, уже кружилась над уровнем пола, готовая открыть проход к нужному змеям миру. Осталась лишь плата самому хозяину дорог. Новый взмах руки, и 4 слуг бегут вперед, с трудом таща тяжелый бронзовый котел, наполненный землей, камнями и грязью, собранными с сотни дорог из десятков разных миров. Котел гулко опустили в центр воронки, и его содержимое втянулось в нее. Дым пропал, и Юаньти увидел дверь, ведущую в мир, в который им так необходимо попасть. Затворник выполнил свою часть сделки, открыв им дорогу с той стороны. Четверо нагов подхватили носилки с телом шепчущего, пребывающим в забытии. Десяток игроков с оружием наготове первыми шагнули вперед по дороге, ведущей в новый мир. Следом поползли наги с носилками, замыкающим шел змеечеловек еще с десятком бойцов. В его руках была зажата импульсная винтовка. Активатор, заряженный картами, ждал наготове. Неизвестно, с чем им придется столкнуться, поэтому лучше иметь под рукой разнообразное оружие. Все-таки Орден Порядка сумел серьезно усложнить им жизнь своей проклятой наградой. Теперь каждый выход из двойной спирали приходилось планировать как поход в рейд, где можно столкнуться с любыми неожиданностями. «Ну ничего, надеюсь, скоро хозяин поправится, и тогда еще посмотрим, кто кого». Шаг вперед, и центральные острова Тамариса, забитые беженцами, остались позади. Малые врата, построенные домом водных, без труда перенесли меня на небольшой островок, на котором мы с Меджем и Саймирой дали бой измененным и всевозможным тварям глубин. Сейчас его было не узнать, он больше всего напоминал разворошенный муравейник. Сотни людей и игроков сновали туда-сюда с различными грузами или поручениями. Огромный корабль, извлеченный из глубин, много лет служивший хранителем и одновременно тюремщиком для юного дракона, сейчас был густо облеплен строительными лесами. Здоровенный пролом в его борту, оставшийся после удара о скалы, поблескивал свежей деревянной заплатой, дополнительно обшивающейся еще и листами металла. Вокруг него сновали десятки небольших корабликов и лодок, перевозивших грузы и доставлявших пассажиров на борт галеона. На палубе виднелась новая надстройка, напоминавшая храмы Селедры, какие я часто видел на островах, и оттуда доносились унылые завывания жрецов, явно проводящие какой-то ритуал. На миг вокруг корабля возникла голубая синева, высунувшись из воды несколько игроков с приплюснутыми жабьими головами, вскинув активаторы, одновременно ударили по ней, выпустив несколько огненных стрел и электрических искр, безвредно рассыпавшихся по созданной жрецами защите, не сумев добраться до борта корабля. На это я довольно хмыкнул. Что ж, неплохо, пока что все видимое мной внушало доверие. Несмотря на то, что почти никто в двойной спирали не верит в успех противостояния, Дом водных взялся за дело всерьез, отрабатывая полученную от богини плату. Поисковая метка, врученная мне на центральных островах, почти сразу указала на местоположение старшего офицера, руководившего здесь всем. Свой штаб Дом водных расположил на Надежде Тамариса. Так пафосно, хотя и правдиво назвали извлеченный из воды огромный деревянный корабль. Небольшое суденышко с местным рыбаком за несколько минут доставило меня на судно. Недолгий подъем вверх по веревочной лестнице, и вот я уже на палубе корабля. Несмотря на долгое пребывание в воде, древесина, хоть и потемнела, сохранила свою прочность. В паре мест виднелись подпалины и слегка пахло горелым, но технооружие не смогло справиться с защитой, созданной волшебством, да и дерево для строительства корабля в свое время использовали весьма непростое. Я еще оглядывался по сторонам, пытаясь оценить последствия прошедших боев, когда ко мне подошел игрок с символами Дома водных на медальоне, голова, похожая на луковицу, плотно прижатые уши, похожие на морские раковины, на шее жабры, между пальцев тонкая полупрозрачная перепонка. Тело покрывает серебристый комбинезон, а в руках трезубец. Я с интересом разглядывал встречающего. Раньше мне не приходилось сталкиваться с существами этого вида. Антрацитовые черные глаза без зрачков на пол головы, тонкий рот почти без губ. Интересно, из какого ты мира, приятель? «Талкас! Так мы называем свой мир!» — раздался тихий шепот в голове. «Идем за мной! Повелительница Шиварин как раз освободилась и может встретиться с тобой!» Я удивленно последовал за водным, пытаясь понять, как здесь столь быстро узнали обо мне и цели моего появления на борту корабля, что даже успели выслать провожатого. И снова шелест в голове. «Мы вынуждены проявлять бдительность. Враг уже несколько раз пытался провести диверсии. Сначала хотели отравить колодцы, потом пытались сжечь запасы стройматериалов с помощью небесного огня. Была еще пара попыток убийств игроков, так что мы ведем наблюдение за всеми, особенно за вновь прибывшими. А вас же нам сообщили, когда вы были еще на центральных островах». Я недовольно поморщился. Не столько от услышанного, как от того, насколько легко этот Ихтиандр считывает мои мысли. Столько времени и усилий, сферы, потраченные на эмпатию, и первый встречный беззастенчиво копается в моей голове, вообще не замечая моих жалких попыток защититься. Обидно как-то. И ведь это даже не шепчущий. Если мои глаза мне не врут, у рыболюда всего восьмая ступень. Провожатый, все это время шедший впереди, неожиданно замер, повернулся, прижал руку к груди и вежливо поклонился. А в голове снова слышится уже знакомый шепот. «Прошу прощения, что недовольно подслушал ваши мысли. Для моего вида телепатия – естественная способность, такая же, как и речь для вашего. Находясь на близком расстоянии, я просто слышу мысли, обращенные лично ко мне, или те, в которых так или иначе фигурирую. Мы уже пришли». Рукой он указал на широкую полукруглую дверь. «Мастер войны, повелительница Шиварин, ждет вас». Дверь была полуоткрыта, поэтому, постучав для вежливости, я сразу зашел внутрь. Просторная каюта, большой овальный стол, посреди которого расстелен широкий рулон карты, на полу лежит груда малопонятных деталей, из которой торчат провода и куски прозрачного пластика, а еще сильно воняет чем-то химическим и резким. За столом сидела невысокая женщина с сотней косичек на голове. Усталым взглядом она буравила полупустую бутылку, стоящую перед ней. Узкое лицо, синие пронзительные глаза, бледно-голубая кожа, темно-серый боевой костюм и медальон на груди с 38 заполненными ступенями. «Повелительница...» Я еще не успел закончить фразу, как она толкнула мне бутылку по столу и кивнула, указав на один из стульев возле стола. «Садись!» Алкоголь обжег горло и покатился вниз. Я вопросительно посмотрел на мастера войны дома водных. Та по-прежнему молчала, устало смотря на карту, расчерченную стрелками и кружками. По синей глади были разбросаны тысячи островков, давших в свое время название этому миру. Бутылка отправилась назад к хозяйке, а я решил уточнить. «Все так плохо?» На что Шиварин досадливо поморщилась, но все-таки ответила. «Хреново, это мягко сказано, но мы все еще живы, и это, несомненно, хорошо». Она заметила мой взгляд, брошенный на карту, и, видимо, не так его себе истолковала. «Что, у вас в доме змеи все по-другому?» Такой дикости, как бумажные карты, ты, может, раньше и не видел, но у меня до вчерашнего дня тоже все было иначе. Два прекрасных военных компьютера с анализатором событий. А теперь посмотри, во что они превратились. И она тоскливо махнула в сторону обломков, лежащих на полу. Во время налета эти гады применили какое-то неизвестное электромагнитное излучение, сжегшее все, что сложнее палки или копья. 200 тысяч дайнов в бездну, плюс весь оперативный архив. Она замолчала и, подхватив бутылку со стола, надолго к ней присосалась. «Буду благодарен, если вы поделитесь информацией, что вообще происходит, и определите мое место в боевом строю», — сказал я, борясь с желанием вернуться в двойную спираль. Шиварин от моих слов закашлялась, явно поперхнувшись алкоголем. Недовольно посмотрев на меня, она все-таки допила бутылку, после чего выложила на стол галлопроектор с инфокристаллом, достав его из сумки. «Смотри!» Пододвинув устройство поближе, я вгляделся в него. Синева моря внизу, куцые облака проплывают рядом, разведчик дома водных, скорее всего, какой-то дух, неторопливо летит вперед к маленькой черной точке на горизонте, постепенно растущей в размерах. Пара долгих минут ожидания — шпион подлетел ближе, и я, наконец, сумел разглядеть цель его пути. Массивную матово-черную пирамиду высевшуюся над водой. «Он поднялся из воды 4 дня назад», — прокомментировала увиденная предводительница. «Похоже, на поверхности ему легче отражать атаки селедры. Все-таки наша нанимательница в воде очень сильна. Смотри дальше, впереди самое интересное», — мрачно предрекла хозяйка каюты. Наблюдатель летит дальше, и вот на поверхности пирамиды показались серебристые точки, такие же порхали вокруг нее. Полет тем временем продолжался, наблюдатель подбирался все ближе, и, наконец, я разглядел, что это порхало вокруг. Творение древних, десятки небольших аппаратов, похожих на стрекоз, по размерам чуть меньше молодого кондора. «Сейчас будет весело», — тяжело вздохнул Шиварин. Одна из стрекоз, снизившись, выпустила в кусок скалы, торчащей из воды, ярко-алый луч, отколовший от камня изрядный кусок. «Это такие вас недавно атаковали?» — уточнил я, впечатленный демонстрацией силы. «Да. Хвала хаосу, их было всего 10 десятков, и они не смогли подлететь близко. Мы успели их засечь. Жрецы подняли небольшую бурю. Мы помогли. В общем, ущерб был минимальный». Тем временем в боку пирамиды возник проем размером с небольшой дом, и оттуда вышел металлический паук. Слегка путаясь в ногах, он плавно заскользил вперед по поверхности воды. «А ведь он чем-то похож на тех созданий Хологуса, что я видел в склепах Беренхеля», — внезапно осознал я. Тем временем Шиварин продолжал говорить. «Мы проанализировали вчера останки стрекоз. Это наполовину живые, наполовину механические существа, кибернизированные организмы, выращенные сразу вместе с оружием. Недавнее нападение было наверняка разведка боем, чтобы проверить наши возможности в отражении атак с воздуха. Что он еще там насоздавал, точно выяснить не удалось». Тем временем на верхушке пирамиды зажегся яркий луч, устремленный в небо, а потом он сдвинулся в сторону, явно пытаясь попасть в наблюдателя. Спустя несколько мгновений картинка исчезла. «Ну что, по-прежнему хочешь вступить в наши боевые ряды?» — язвительно спросила мастер войны. «Мне проблем с шепчущим не надо. Я не хочу, чтобы чешуйчатый потом мне предъявил долг крови за то, что его эмиссара и наблюдателя убили из-за недостатка информации о противнике». Прежде чем ответить, мне нужно было все обдумать. Участвовать в техновойне в мои планы не входило. Честно говоря, изначально я ожидал несколько иного. Толп измененных, преобразованных собирателем душ морских чудовищ, темных шаманов, как максимум. Но проклятый пришелец из космоса явно не собирался покидать этот мир без боя, иначе бы не устроил все эти игры с созданием боевых механизмов. Понять бы еще, зачем ему этот мир нужен, что особенного он в нем нашел. «Что вы собираетесь дальше предпринять?» — уточнил я, параллельно размышляя над своими планами. «Там, в двойной спирали, я все-таки плохо представлял себе масштабы происходящего». «Атакуем, что же еще?» Шиварин ткнула в карту. «Мы не можем дальше терять время, иначе этих существ...» Она махнула рукой на застывшие в воздухе изображения боевых стрекоз и пауков. «Станет сотни или тысячи. Жрецы перенесли центральный алтарь из храма Селедры сюда, на корабль. Богиня стянула все доступные ей силы, всех подконтрольных ей морских созданий и тварей. И если мы не ударим в ближайшее время, они сожрут друг друга, а потом и нас на закуску. Попытаемся надавить, а там лишь смеющийся господин знает, что из этого выйдет. Право отступить, если враг окажется, в принципе, нам не по силам, у нас есть». «Чем могу быть полезен?» — спросил я. «В боевую звезду ставить тебя бессмысленно, ты там будешь лишний, как второй хвост у рыбы. И куда ж тебя деть?» На секунду она задумалась, а потом довольно улыбнулась, явно что-то придумав. «Ты будешь охранять центральный алтарь Селедры в ее храме. У меня не так много бойцов, способных долго пребывать на суше, и все они мне нужны в бою, но алтарь — это ключевой момент, без которого все погибнет и рассыплется. Без поддержки Селедры у нас не будет и шанса. У тебя, судя по всему, хорошие отношения с этим божеством, раз именно тебе она поручила просить о помощи Так что тебе и охранять то, от чего все зависит». «Хорошо», — я довольно кивнул решению Шиварин. «Я согласен». Предложенное меня устраивало абсолютно. Назначенный мне пост позволит, находясь подальше от пекла боев, в самом защищенном месте рейда спокойно доплыть до укрытого сокровища. Маршрут флота как раз проходит вблизи нужной мне точки, а там дальше будет видно. Мне выделили одну из офицерских кают, маленькое помещение, узкая койка, ларь для вещей под ней и крохотное оконце, зато отдельно от остальных. Стянув сумку и сапоги, завалился на кровать и глубоко вздохнул. Несмотря на окружающую суету, у меня образовалось свободное время. Адъютант Шиварин, быстро проведя меня по галеону и представив главному жрецу, попросил пока без нужды не покидать каюту, чтобы не путаться под ногами. Делать было откровенно нечего, и на меня тут же навалились мысли, что я старательно отгонял последние несколько дней. Я снова и снова проверял, все ли сделал, чтобы обезопасить своих друзей. Неминуемо приближающаяся война домов, опасное время для всех, как, впрочем, и ее преддверие. Участники гонки в срочном порядке подгребают под себя все оставшиеся свободные ресурсы, не очень свободные, тоже, если хозяева не в состоянии их удержать. Заключаются союзы, устраиваются перевороты, поглощаются или добровольно присоединяются мелкие дома. И все это тихо и с улыбкой. Никто не хочет сорвать лавину раньше времени, пока сам еще не готов. А рекрутеры с большим азартом вербуют нейтральных игроков и с не меньшим избавляются от строптивых, дабы те не переметнулись к врагу. В такой ситуации спорить с Аошеном, который и так никогда не питал ко мне добрых чувств, не было смысла. Да, можно было бы нам с Меджем отказаться, но тогда пришлось бы 3,5 года до фестиваля и несколько после ныкаться по осколкам или наоборот, безвылазно сидеть в двойной спирали, прячась от войны, да и еще от мстительных змей до кучи. Но так поступить могли лишь мы двое. Саймира же уйти не может, она уже заключила контракт. Так что прямой отказ не вариант, как и непомерно задранная цена на наши услуги. Юаньти не дурак, поймет, что к чему». Я давно следил за обстановкой, но как только шепчущий начал проявлять заинтересованность в Сай, сосредоточился на доме змей. И серьезное ранение шепчущего, слухи о котором поползли по городу, не вызывает у меня сомнения. Его подтверждает и гибель 12 воинов клана, и общее нервозное напряженное состояние членов клана, почувствовать которое позволила мне моя эмпатия – и тот факт, что разговор с нами вел Саошен. Нет, я не страдаю манией величия, но раньше на всех встречах со мной шепчущий хотя бы появлялся. Его особое отношение нельзя было не заметить. Доброжелательный тон, уютная располагающая атмосфера, да и сам факт возможности для простого игрока договориться о личной встрече говорит сам за себя. Первый раз еще можно было списать на долг жизни, но все остальное однозначно говорит о том, что у Нага на меня особые планы. Я долго прикидывал, чем мог его заинтересовать тогда еще игрок младшего ранга. В качестве бойца я ему не интересен, шпион в проводниках хаоса ему не нужен. Делать охотника из меня он не пытался. Реальным для меня остался лишь один вариант – это что-то, связанное с выданными мне предметами. Знания учителей, очищающие или клуб собирателей сокровищ. Конечно, это может быть и что-то другое. Мысль про шкатулку Ялдара я с дрожью прогнал. Ее я нашел позже. Но в любом случае цель Нага явно подразумевает дружескую атмосферу. Чем будет грех не воспользоваться? Избежать интереса кланов нам с Меджем, свободным игрокам 14 ранга, будет непросто, а разорвать связь Саймиры с домом змеи невозможно. Значит, надо постараться перевести отношения с кланом в иную плоскость, чем солдаты-наемники. Но сделать это можно только при условии личной встречи с шепчущим. Благо Саошен сам предоставил нам законный повод. Наше третье условие – назначение командира звезды. А пока пусть считает, что хоть и неохотно, но мы смирились с сложившейся ситуацией и собираемся полностью отработать заключенные контракты. Иначе с него станется подстроить все так, чтобы у меня, в принципе, не было возможности пересечься с Нагом. И здесь я должен сказать огромное спасибо Меджеху. Он не просто понял меня с полунамека, друг согласился следовать моему плану, даже не зная, в чем тот заключается, и не задавая вопросов. Подобное доверие в игре... у меня нет выбора, кроме как оправдать его. Мой план строился на том, что змеи, славящиеся своими умельцами шарить в чужом разуме, не заметят наших бунтарских намерений. Поэтому я ничего не сказал Сай, Меджех тоже не развивал ментальную защиту, я же прятал свои мысли за раздражением и гордостью, да и вложенные в эмпатию сферы должны были помочь. Главное было убраться из кланового дома и не появляться там лишний раз до возвращения шепчущего. Тот факт, что Саошен отпустил нас на Тамарис сразу после тренировочных поединков, хотя договор с домом летящих еще не заключен, говорит о том, что предоставленные бойцы летунов устроили, а останавливает их что-то другое. Этим может быть в сложившейся ситуации только отсутствие Нага. Раз подписание договора отложили, а не отменили, то он должен вернуться к делам уже в ближайшее время. Нам надо его просто дождаться. Друзья в это время должны быть в безопасности. Саошен доволен и пакости подстраивать не будет. Защиту от других кланов он обещал, а Медж присмотрит пока за Саей, да и водной формы у него нет. Если же шепчущий не выкарабкается, во что просто не верится, то змеелюду будет не до нас. Без Нага дом змеи пока не обладает никакой реальной силой, а его богатство сыграет против него. Члены клана растащат свой дом по кусочкам и разбегутся кто куда, пока другие дома не отобрали все ценное. А чтобы нам не оказаться привязанными к тонущему клану, среди других изменений, внесенной деятельной Саймирой в наши контракты, спрятался стандартный пункт наемничьих договоров. Если отряд, в который принимают наемника, теряет более половины своей боевой мощи, то наемник имеет право после окончания непосредственных боевых действий аннулировать контракт или потребовать его пересмотра. Когда бойцов принимают в клан, то на этот пункт не обращают внимания. На фоне сил клана не то что двое, два десятка бойцов потеряются. Но не в этот раз, если погибнет шепчущий. Я уверен, наши контракты потеряют силу. Наг способен в одиночку справиться со всеми воинами клана. Я в который раз прокрутил в голове все доводы, ища изъян в моих рассуждениях. Все-таки всю эту комбинацию пришлось просчитывать прямо на ходу, а я этого так не люблю. Вздохнув, заставил себя отодвинуть назойливые мысли и заняться чем-либо еще. Пока есть время, надо пополнить запас зелий, благо карта как раз откатилась. Призвал книгу и поймал себя на том, что опять, отвлекшись на старые мысли, бездумно перечитываю раз за разом подпись к хорошо знакомой карте. Встряхнувшись, отвесил себе мысленного пинка. У меня найдется, чем еще заняться. Стоп! А это что такое? Нет, в описании лавки сумасшедшего алхимика не появилось ничего нового. Фраза «может улучшаться» была там с самого начала, но я давно не придавал ей значения. Карта у меня уже около полутора больших циклов. Используется регулярно. Но изменений никаких не было, поэтому все мысли на этот счет я просто выкинул из головы. Сейчас же во мне взыграло колючее любопытство, заставляя желать немедленно найти ответ на этот, казалось бы, далеко не самый важный в настоящий момент вопрос. Активировал карту, длинноносый карлик начал привычно, приговаривая, выставлять склянки на стойку. Я застывшим взглядом внимательно следил за ним, а потом сделал самую странную вещь за все время моего пребывания в игре. Заговорил с картой из книги. «Что тебе нужно для улучшения?» Карлик, поставив последний пузырек, взмахнул руками. «Но вы спросили!» И, недовольно хмыкнув, продолжил. «Нет у меня времени изысканиями заниматься. Когда я буду новые рецепты изобретать, если на мне и варка зелий, и лавка?» Разочарование затопило пустотою душу, смывая эмоции. «Это что же получается? Для того, чтобы улучшить карту, надо перестать ею пользоваться?» «Эх, и наверняка надолго. Я предпочту известную синицу в руке непонятному журавлю». Алхимик же, явно скучая по любимому занятию, грустно вздохнул и неожиданно продолжил. «Правда, если вы сможете найти для меня проверенный рецепт, то я могу попробовать изготовить по нему зелье». Картинка карты застыла, как будто никогда и не оживала. А в голове выстраивались вопросы один за другим. Что за рецепт имел в виду алхимик? Какую-то индивидуальную карту усиления, подобную простой еде или базовой еды? Или подойдет любая карта рецептов? Если верен второй вариант, то надо ли сначала самому хоть раз изготовить по нему зелье, чтобы рецепт считался проверенным? Я усмехнулся. Столько вопросов надолго хватит, чтобы развлечь хозяина дома чаш. Руки же, между тем, сами открыли нужную страницу. Рецепт большого зелья ясного сознания. Серебряная карта. Список ингредиентов такой, что даже читать не хочется. Я уже молчу про то, что понятия не имею, как найти вход в таинственный дом мастеров. Спрашивать же хозяина дома чаш оказалось бесполезно. Он просто загадочно улыбнулся, развел руками и предложил задать иной вопрос. Других рецептов у меня не было. По-хорошему, стоит поискать на аукционе карту попроще, но даже обычные рецепты появляются там весьма редко. Изгнанное разочарованием любопытство вернулось и жестоко мстило. Махнув на все рукой, я изъял из книги серебряный рецепт и попытался наложить его на обычное усиление. В последний момент меня пронзила мысль, наверное, надо было дождаться отката лавки и отдать карту алхимику лично. Несколько мгновений ничего не происходило, и я почувствовал себя крайне глупо, прижимая карту к изображению на странице. Но вот энергичный карлик нетерпеливо протянул руку, развернул тугой свиток рецепта и, приговаривая «посмотрим, посмотрим», вчитался в список ингредиентов. «Весьма редкое зелье. И состав непростой. Хе, тем интересней. Попробую приготовить». «И это все? А когда будет готово? И будет ли этот рецепт постоянным, или каждый раз придется искать новую карту?» Я усмехнулся. Вопросы никогда не кончаются. «Но да неважно, настроение было отличным. А все это я смогу спросить у алхимика в следующий раз». Приободрившись, рукой попытался нащупать сумку, лежащую за спиной, чтобы достать что-нибудь поесть, когда в мою ладонь ткнулось что-то меховое, а в голове раздался до боли знакомый голос. «Нашел!»